Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Александр Павлов, Марина Кирьянова, звукооператор Олег Белов. Сегодня 21 октября, среда. А с 22 по 23 октября в Иванове пройдет третий межрегиональный фестиваль-конкурс моноспектаклей «Я – театр». В этом году фестиваль состоится в онлайн-формате. Фестиваль создан с целью зарождения новых творческих инициатив в театральном искусстве, популяризация жанра моноспектакль, стимулирование повышения профессионального уровня и художественного взыскания в исполнительском искусстве. Третий межрегиональный фестиваль-конкурс «Я – театр» начнет свою работу 22 октября, завтра, на базе Театра детей и молодежи «Жаворонок», город Иваново. Из-за пандемии он проводится в формате видеозаписи и, соблюдая все рекомендации, у экрана, на котором будут транслироваться присланные видеозаписи, разрешено находиться только членам жюри. Заявлены 15 участников из разных городов нашей страны. Первый день, 22 октября. Жюри смотрит и обсуждает различные номинации, в которых будут представлены моноспектакли. Так что же такое моноспектакль? Кто принимает участие в этом фестивале? И как зародилась вообще идея моноспектаклей, фестиваля моноспектаклей на Ивановской земле? Об этом мы и спросим у члена жюри, одного из организаторов этого фестиваля, театроведа Татьяны Юрьевны Шутовой. Она у нас на связи. Наталья Юрьевна, расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что же такое фестиваль «Я – театр»? Что же такое моноспектакли? Ну, я начну с того, что фестиваль очень молодой, он будет проводиться третий раз. И идея проводить фестиваль моноспектакль Ивановской области, она возникла, ну, не на пустом месте. У нас большое количество любительских театральных коллективов, и в области 4 профессиональных театра. Угу. То есть кому готовить спектакли, и есть зрители, перед которыми выступать. Это совместный проект «Театр для детей и молодежи «Жаворонок» или «Жаворонок», угу, как любят по-белорусски манер называть этот театр, и мой проект. Ну вот я хочу сказать, что идея фестиваля, она нашла столько единомышленников. То есть идея актерской реализации себя в моноспектакле, она так по вкусу пришлась многим творческим людям, что, видите, фестиваль все-таки вот третий год. Третий год. А давайте вспомним, в 2018 году сколько человек участвовало в этом фестивале? С чего начинали все? Ну вот на первом фестивале у нас было 17 человек. Угу. Это был пилотный такой, пробный фестиваль. И у нас среди этих 17 человек гран-при получила актриса Кинешемского драматического театра Элина Манапова за моноспектакль по творчеству Цветаевой. Цветаева. Да, это был великолепный спектакль, и вот она была первая победительница, вошла в историю фестиваля, первый победитель гран-при. Но были и другие открытия на первом уже фестивале, и поэтому вопрос, будет ли, состоится ли второй фестиваль, ну как бы вот вопросов-то и не было. Вопросов не было и в этом году, в 2020-м, когда все убежали в онлайн, в мир интернета, вы, не задумываясь, решили его тоже провести, этот фестиваль? Да, потому что мы решили, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается, и у людей должен быть праздник. Да, людям необходим театр, людям необходим праздник, мы вас в этом поддерживаем. Наталья Ильина, а в каких номинациях будет проходить этот фестиваль и кто принимает в них участие? Вот номинации мы не меняли с первого фестиваля. То есть они также были, да? Да, да, да, все было так же, как задумано с самого начала. Это актер-профессионал, первая номинация, актер-любитель, вторая, и детство. Вот как раз номинация детства, она вызывала несколько вопросов, почему именно детство. Но мы всегда отвечаем так, что если фестиваль зародился Именно в детском, в театре для детей и молодежи. Ну как же без этой номинации? Участники в номинации детства. Возраст участников? С 10 до 15 лет. А сколько? Много детей вот захотели участвовать? Ну вот в этом году маленький только один ребенок. Насколько маленький? Ну 10 лет. 10? Да. Угу. И две девочки, это 14 и 15 лет. А вот во втором фестивале было несколько ребят, которым было где-то 11-12 лет. Вот этот возраст. Это вот самый такой возраст, да, когда ребенок уже может достаточно четко передать ту атмосферу, да? Да. Потом они непосредственные, они очень много наивности. Нет милоты, нет какой-то такой вот, ну вот ребенок, что он может, надо его любить, ой, надо ему его поддержать. Нет, у нас еще участвуют дети, которые занимаются у хороших руководителей. Здесь это очень важно, найти своего руководителя. И они не делают из них актеров, актерычей. Они просто учат их снимать какие-то комплексы, открывать новые литературные произведения. И вот как раз вот именно средствами спектаклей и моноспектаклей. Вот играет девочка кошечку и говорит от родной судьбы кошки. Как эта кошка, как ей трудно живется. И мы вдруг понимаем, что она говорит не только о кошке. Она говорит об очень многих детях, которых не понимают родители. И вот эта боль, она передается нам, зрителям в зале. И хорошо, что девочка эту боль уже может переносить другим и может попросить их задуматься о своих уже детях. Нет, это очень здорово. Интересно как. А вот смотрите, у вас в этом году номинация детства 3 человека. 10, да. 14 и 15 лет. То есть можно сразу сказать, что у вас будет первое, второе, третье место? Или вот нет, самый лучший? Дело в том, что у нас не первое, второе, третье место. А у нас по положению, во-первых, несколько лауреатов. То есть мы имеем право в каждой номинации дать несколько лауреатов. Лауреат – это выше, чем дипломат. И несколько дипломов. То есть в итоге у нас никто обиженным не останется. И они будут объективно оценены. А дополнительные какие-то награды? Тоже есть. Тоже очень много номинаций. То есть и грамоты, и призы уже все закуплены. То есть каждый участник, он обязательно получит призы. Ну, не буду выдавать какие, хотела сказать, не буду. Но секретов, я знаю, что секретов у вас там очень много. Вот самый юный участник, который в этом году принимает участие, вот о нем немножко, Александр Наговицын. Да, да, это мальчик из Кохмы, у него уже большой опыт участия в всевозможных фестивалях, он как раз очень хорошего руководителя, он в центре как раз вот в Кохме есть такой центр внешкольной работы, он занимается там в театральной студии «Луна». Я видела его на нескольких фестивалях, не в моноспектаклях, а в общем спектакле. Вот про Егорку он играл царя. Ну, такой великолепный царь, мудрый и в то же время хулиганистый. Он, главное, этот мальчик знает, что он говорит, ради чего он говорит. И вот это очень ценно в этом возрасте. Знает, как сказать. Но да. Вот хулиганистых 10 лет – это совершенно нормально, а вот в 10 лет мудрый. Мудрый-мудрый. Там такой мудрый царь. Ну вот будет возможность, они же часто показывают спектакли. Берите своего ребенка, приезжайте в Кохму, посмотрите их спектакли. Да, надо показать. Театр «Луна», да. Наталья Юрьевна, расскажите, пожалуйста, вот я понимаю, что это третий уже фестиваль в этом году, и я понимаю, что, ну вот, ситуация такова, вы ушли в онлайн. А еще какие-то отличия есть в этом году вот, у фестиваля или нет? Вот, можно сказать, по накатанной. Да. Ну, от прошлого года он отличается тем, что очень много иногородних. У нас особенно актеры-профессионалы, то есть мы вот этого не ожидали. У нас есть из Санкт-Петербурга совершенно изумительный спектакль. Мы начнем им как раз, он будет первый выложен 22 числа. И Юрий Решетников, актер, он живет на два города, Санкт-Петербург и Москва. Спектакль «Граф Нулин» Александра Сергеевича Пушкина. И снимал он этот спектакль в интерьерах в Москве музея имени Чайковского. Питер, Москва. Да, да, да. То есть, и вот очень интересный актер, очень необычный. У нас есть актер из Владимира, актриса из Рыбинска, актриса из Воронежа, у которой совершенно уникальный спектакль по фольклору «Гусли-сказ». Девочка, которая играет на гуслях, живая музыка звучит, и она рассказывает русские народные сказки. Вот все это в моноспектакле вот задействовано. То есть это очень интересно. У нас участвует и вот во всех фестивалях, это уже третий, у нас участвует солистка-вокалистка Ивановского музыкального театра Ольга Наянова. Угу. Вот уже третий моноспектакль. Первый у нее был по Анне Ахматовой. Удивительный спектакль. Второй был «Исповедь актрисы. Господи, неужели это я?» назывался. И вот «С любимыми не расставайтесь» она показывает на этом фестивале. Ну, то есть, вот человек третий год будет себя показывать, и нет ли вот замыленности? Вот что? Ну, сколько же можно-то? Вот, опять ну, она. Опять она. Вот такого нет в жюри? Нет, она разная. Во-первых, она разная. Потом она тянет за собой остальных актеров. Вот она в первом фестивале участвовала, а во второй спектакль она уже вместе со своей коллегой Ларисой Дебедь. Так тоже стала показывать свой моноспектакль, работать над новым спектаклем. Это же очень здорово, потому что актеры, которые играют в театре, им же не всегда удается сыграть главную роль. Угу. Но физически невозможно, что всем дадут главные роли. А тут в моноспектакле ты себя реализуешь, это такая возможность. Сыграть все, что ты хочешь. То есть моноспектакль, ваш фестиваль, получается такой дополнительной отдушиной, дополнительной творческой работой, в которую можно вложиться и проявить себя, да? Да, Александр, вы очень точно вот сейчас все сформулировали. И дело в том, что это еще ведь и заявка актера на то, что он может больше, чем о нем думают в театре. Я вот еще о чем. Угу. То есть вот среди профессионалов, например, на этом фестивале у нас заявилась Маргарита Заболошина, мы ее знаем, помните, балерина, балетмейстер в музыкальном театре, она прекрасно станцевала Сидору. И вот она сейчас работает в филармонии, и она будет показывать спектакль «Время облаков». Мы пока держим в секрете, что это такое, но это заявка на ее будущую большую работу уже в филармонии. То есть вот эти моноспектакли, они как бы не просто вот на фестиваль приготовили к фестивалю, показали и забыли. Нет, фестивали имеют, еще спектакли фестивальные, они имеют вторую жизнь свою. Ну вот вы говорите сейчас в номинации актеры-профессионалы, да? А еще есть третья номинация актеры-любители. Любители, да, актеры-любители. И здесь как раз тоже участвуют люди. Вот посмотрите, если во втором фестивале у нас лауреатом в актерах-любителях была Людмила Емельянова из Приволжска, у нее был удивительный спектакль, очень атмосферный, «Запах кофе» назывался, то в этом году руководитель театральной студии «Жар-птица» из Приволжска, где занималась Людмила, Дмитрий Скуратов, показывает уже свой моноспектакль. Ну, такой пример такой. Да, да. То есть я вдруг понимаю, что им это нужно. То есть вот ученица, учитель. Уважаемые радиослушатели, я напомню, мы говорим о межрегиональном фестивале-конкурсе моноспектаклей «Я – театр». В этом году фестиваль состоится в онлайн-формате. Во всех нюансах мы узнаем у Натальи Шутовой, театровед, член жюри и один из организаторов данного фестиваля. Наталья Юрьевна, хочу спросить и должна спросить такой вопрос. А чем же отличается вот именно монолог, чтение стихотворения, да, допустим, даже большого, вот именно от спектакля? Моноспектакль. Ну, моноспектакль, монолог и моноспектакль. Угу. Это очень разные вещи, потому что если разбирать монолог, он будет составляющей, одна из составляющих моноспектакля. Но только составляющая. Угу. Вот. А главное, мы зацепимся за слово «спектакль». Угу. Если монолог, главное произнесение с мыслью четко, дикционно, чисто какого-то произведения, да, от одного лица, то моноспектакль – это уже многожанровость, соединение многих действующих лиц в одном человеке. Это использование выразительных средств, это использование и музыки, и элементов сценографии. То есть это спектакль. Угу. А не просто хорошо прочитанный, грамотно, с чувством монолог. Полноценный спектакль, оформление сцены, свет, звук, костюмы. Это все должно присутствовать, да? Грим обязательно. Конечно, партитура музыкальная расписана до каждой точечки. Все расписано. И костюмы тоже продумываются. Если по замыслу необходимы определенные кустики, деревья на сцене, они должны. Рояль в кустах, он должен присутствовать. Он будет, это игровая точка. Но не зря же актеры, актерские братья называют жанр моноспектакля высшим пилотажем. Угу. Потому что вот ты один на один со зрителем, и за текст спрятаться нельзя. Нельзя солгать. Видят твои глаза, видят тебя. Вот здесь особый контакт со зрителем. Один на один со зрителем, но один на один, когда ты в зале, есть зрители, ты чувствуешь их дыхание, и ты слышишь их тишину и замирание сердца, когда там вводишь их в определенное состояние. А совсем другое, вот в этом году люди снимают себя на фото-видеокамеры и присылают вам материалы, получается так? Это тяжелее? Тяжелее. Здесь тяжелее даже не с их стороны, а тяжелее нам, зрителям, нам, жюри. Почему? Ну, при всем уважении к актеру, пленка, вот эта вот запись, она не передает вот тех искренних чувств, которые на сцене, когда на сцене стоит актер, а ты в зрительном зале. Она, конечно, энергетика может... другая. Энергетика, да. Она, конечно, может передать эту энергетику, но съемка должна быть профессиональная, да, монтаж должен быть... Да, но на съемке все равно больше фиксация того, что происходит. А на сцене живьем это жизнь. Вот возвращаясь к такому формату, как моноспектакль, а насколько он вообще популярен? Я понимаю, что в свое время, вот по крайней мере в 80-х, были телевизионные спектакли, и очень много актеров на сцене, и вот перед камерой разыгрывали те или иные произведения, да, вот, потом как-то, это на мой взгляд, может быть, я не прав, как-то все это ушло, и потом с появлением таких людей, как Гришковец и так далее и тому подобное, моноспектакли снова стали популярны среди вот, зрителей, по крайней мере. Насколько вот такая форма, как моноспектакль, она популярна была и сейчас есть? Или вот это вот всегда было? Нет, дело в том, что, конечно, она была всегда. Но если брать вот конкретно наш город Иваново, Ивановскую область, то до первого фестиваля, вот когда мы делали первый фестиваль, нам говорили, а где вы наберете моноспектакли? Потому что даже если брать тогда театры кукол, у нас был прекрасный моноспектакль «Ладушки», там «Гуси-лебеди», вернее, у Веры Павловой, актрисы. Когда-то давно был моноспектакль у Володи Кузнецова, у Бори Новикова, у актеров. То есть они были эти моноспектакли. Но моноспектакль в нашей, в драме, вот я не помню моноспектакля, в драматическом театре, в музыкальном театре, это Ирина Ситнова сейчас со своим спектаклем «Кастинг для любимой актрисы» или «Белый танец». То есть, но во время фестиваля, даже первого фестиваля, и после него вдруг стали появляться моноспектакли. И в профессиональных, и в любительских театрах. Вот только один пример. На втором уже фестивале актриса Южского театра Ольга Маковенко, она исполняла моноспектакль по Карлу Чапеку «Мать». И этот спектакль возили не только Южский народный театр по всей Ивановской области, режиссер Елена Артемьева, но они даже ездили в Приднестровье и показывали этот спектакль там. И люди, которые совсем еще недавно потеряли там своих детей, сыновей, они воспринимали этот спектакль совершенно по-новому. То есть моноспектакли стали появляться сейчас во всех театрах. То ли это делают сами актеры. Просто многие не выставляются на... Вот у нас есть, например, у одного актера молодого моноспектакля. Он сказал, ну вот я очень боюсь, что вот онлайн это запись. Нет уж, я вот на следующий год живьем покажусь. Но стали появляться моноспектакли. Это очень здорово. Ну то есть, возможно, ваш фестиваль дал толчок для творческого размышления. Да. Не только возможно, он дал это творческое. И очень многие режиссеры любительских театров, они говорят, ну вот у нас была такая проблема. Мы ставим спектакль, у нас много занято людей, нам надо их вывозить, а у нас нет бензина. Мы не можем, а тут Посадила актрису. Сел рядом звукорежиссер. И вперед по всей области. Так что в этом тоже есть плюс. Тоже есть свой плюс. Возможно ли вот эта форма онлайн, которую используете в этом году... Сохранится ли она? Сохранится ли она в следующем году? Или все-таки живьем надо смотреть спектакль? Нет, конечно, надо смотреть живьем. Но есть актеры, которые, например, хотели бы приехать с того же вот Владивостока, но не могут приехать. Наверное, мы подумаем о том, что не сделать ли номинацию видеозапись спектакля. Но мы подумаем об этом. Хотела узнать, Наталья Юрьевна, подскажите, а сильно ли отличаются вот моноспектакли, которые представлены в этом году, по жанрам? Просто вы когда начали вначале перечислять и про сказки с гуслями, и еще что-то, вот сильно они отличаются? Или все жанры повторяются, может быть? Да нет, все как бы... И в том году было много классики, и сейчас много классики. И в том году были сказки, и сейчас сказки. Нет, жанры, они как бы вот повторяются. Тогда следующий вопрос. Хотели узнать, кто участвует в жюри? Кто те самые люди, которые это все оценивают? А судьи кто? Ну вот с самого первого фестиваля у нас председатель жюри Валерий Васильевич Маслов. Это режиссер Народного театра юного зрителя, человек, за плечами которого несколько моноспектаклей, в котором он участвовал сам. Человек, который пишет стихи, то есть он чувствует поэзию. Человек очень опытный, бывший преподаватель режиссуры актерского мастерства училища культуры, колледжа теперь. Бывший работник Радио России. Да, вот правильно, Александр. Да. То есть человек объективный. Вот. И человек достаточно авторитетный. То есть человек, знающий жанр моноспектакля от А до Я. В жюри у нас заслуженная актриса России, актриса Ивановского драматического театра Ольга Львовна Раскатова. Тоже человек известный в городе. Человек строгий, человек принципиальный и человек очень объективный всего, когда касается творчества. Ну, в жюри я, как член правления Союза театральных деятелей нашего Ивановского регионального отделения, я отвечаю в правлении за любительские театры, вот поэтому я в жюри, и плюс еще как бывший педагог актерского мастерства и режиссуры нашего вот колледжа культуры. И четвертый член жюри – это педагог высшей квалификации Лариса Станиславовна Алекса, режиссер театра для детей и молодежи «Жаворонок». Как происходит судейство? Много ли возникает спорных моментов? Спорим. Спорите. Значит, неравнодушные. Вот неравнодушные. Да. Мы спорим, мы отстаиваем свое мнение. Но вот в том и мудрость членов жюри, почему-то я люблю работать с теми людьми, которые уже были и раньше в жюри. То есть есть с чем сравнивать. Есть, если этот же человек участвует, то мы видим, как он вырос, или наоборот, как он сдал позиции. То есть очень объективно. Мы все-таки в итоге после споров мы приходим к объективному решению. И вот это главное. На кого сложнее судить? Профессионалов или любителей? Профессионалов. Профессионалов? Почему? Профессионалов, потому что мы их видели просто в других ролях, и у нас уже как бы навязан определенный образ. Амплуа, как раньше говорили, человека, да. Например, вот если он комик, он комик. И вдруг он показывает спектакль, где все умываются слезами. И мы думаем, нет, этого не может быть, мы что-то не понимаем. То есть здесь вот в чем. Здесь очень трудно, это, конечно же, беда наша, жюри. Здесь очень трудно отойти от созданного многими годами актерского образа, восприятия. И здесь есть шанс себя проявить, получается, да? Конечно, конечно. Ведь не все же актеры играют главные роли. А здесь есть возможность, пожалуйста, твори. Сменить свое амплуа. Да. Выглядеть совсем по-другому, иначе. Ну, вы сказали, что в любом случае все остаются с подарками и призами. Да, все остаются, потому что, ну, наверное, это особенность нашего фестиваля. То есть мы уже в положении заранее, как бы с первого фестиваля определили, что там будет и несколько лауреатов, и много дипломантов, и получат все еще специальные призы жюри. Я не знаю, я считаю, что это нормально. Это нормально, это конечно. Правильно, да. Надо считаю, всех вот... поощрить, да. Отметить. Да. Где наши радиослушатели смогут увидеть вот эти спектакли? Возможно ли увидеть их 22-го, 23-го, 24-го, да, вот будут подведены итоги? это все возможно, есть такая группа ВКонтакте «Я театр». Здесь будут выложены спектакли, участники которых разрешили их выложить. Почему? Существует авторское право. Поэтому мы с каждым участником еще обговорили. Где-то будут выложены просто отрывочки, небольшие спектакли. Где-то будут фотографии, а где-то целиком спектакли. Но в любом случае, я думаю, будет не лишним, это будет интересно, зайти в интернет, в группу ВКонтакте «Я театр», познакомиться и с участниками, познакомиться с их работами и обязательно увидеть победителей уже. Ну, вот ВКонтакте четко расписано, есть у вас замечательная группа, в которой четко можно познакомиться с каждым исполнителем, где он работает, как он выглядит, что вы представляете, да. Сколько ему лет, даже вот так, да? Да, ценность еще от фестиваля третьего, что ребята, профессионалы, которые участвуют, они вдруг подружились. Я просто увидела в одной из групп в Рыбинске, они все переписываются, они друг с другом, они решили выступать друг у друга, приезжать друг к другу. То есть вот это тоже ценно. Хотя, смотрите, они же только видеозаписями сейчас встречаются. Ну, творческие люди, они притягиваются друг к другу. Театр объединяет. Театр объединяет, да. Наталья Юрьевна, подскажите, а у вас появились любимчики? Часто задают этот вопрос. Да вы знаете, вот вспоминая все 40 лет преподавательской деятельности своей, я тоже задавала себе вопрос, а вообще у меня вот любимчики были, или даже студенты? Да, интересно, среди студентов были у вас любимчики? Да, и даже у меня один семестр Саша Павлов был любимчиком. Да, был такой период. А вот и рояль в кустах. Да, просто я их всех любила, но невозможно было их не любить. Я понимала их положительные стороны, я понимала их отрицательные стороны, особенно не подарок, если по большому счету. Но я просто видела в каждом самое лучшее. Также в участниках. Не знаю, у меня такое ощущение, вот когда я с ними переписываюсь с самого первого начала, когда там кого-то уговаривала в фестивале участвовать, кто-то меня спрашивал, а может я буду участвовать, присылала работы. Как-то в переписке ощущение, что они вот те же студенты, они вот мои дети все. Мы тогда вас поздравляем. Ваша обширная творческая семья расширилась и расширяется с каждым годом. В этом году еще на 16 человек, да, получается. Да, еще на 16 человек. Я хочу узнать, ну, немножко шалости в наш эфир добавить. Театр известен и тем еще, вот эти моменты мои самые любимые, когда актер вдруг забыл текст. Ага. Ну, согласитесь, всякое бывает. Ну, видеотрансляцию-то ее записывали. Да, вот. Но я вам расскажу, что случилось на первом фестивале. Это была и магия, и хулиганство, и все, что вы хотите. Во второй день фестиваля, в 2018 году, на спектакле Аси Процековой вдруг выключился свет во всем здании. Ох. И она продолжала действовать. Вы представляете? Она продолжала играть в спектакль. Зрители включили свои мобильные телефоны. Там нужна была музыка, хорошо, у режиссера спектакля на мобильный телефон тоже была записана музыка. Спектакль закончился аплодисментами, и мы думали, может быть, отменить последний спектакль, который шел после Аси. Но решили, пусть он будет в темноте, там фонарики нашли. И вот идет этот спектакль, второй в полумгле, это был Василий Заболотний, да, шоумен ивановский. И вдруг он произносит: «Как мне трудно без света!» Это пароли, все пароли. «Света мне, света!» Все хихикают, а свет включился. Вот так мистика. Он уже в нормальной обстановке. Вот что это было, мы до сих пор не знаем. Ну, какая-то магия. Или, может быть, просто совпадение какое-то произошло. Это не совпадение, это магия театра. Именно на этих словах включился свет. А бывают еще вот действительно вот какие-то магические действия? В этом году, может быть, что-то вот заметили? Ну, пока еще в этом году по записям где-то... Но я хочу сказать, что тоже здесь была такая вещь, которую я не могу, например, для себя объяснить. Просто однажды ночью мне приснился сон. Ну, то, что когда я сама делала спектакли со студентами, мне часто снилось, как делать спектакли. Но это нормально, это творческий процесс. А здесь мне вдруг снится мальчик, совершенно не мой студент, не мой выпускник, я его никогда не видела, и говорит мне: «Ну, пригласи на фестиваль-то. И главное так, пригласи». Не пригласите? А пригласи на фестиваль-то. Вот, ну я хихикала, мужу рассказывала, дочери рассказывала, то есть хихикали все. А потом вдруг мне приходит, я не приглашала этого человека, а мне приходит ВКонтакте запись, сообщение: «Наталья Юрьевна, а может я поучаствую в вашем фестивале? Я живу в Санкт-Петербурге, вот я актер литературного театра, мальчонка это тот, который во сне». Который вам приснился. Да. То есть вот это, я не знаю тоже, что это такое. Может быть, когда я готовила фестиваль и все-таки бродила по контакту и по одноклассникам, по всем, может быть, я видела это лицо. Может быть, я даже прочитала, что он готовит спектакль, и потом вот у меня вот это как-то четко выяснилось. Ну вот, Юрий Решетников, Санкт-Петербург, Москва, актер литературного театра. Мы откроем, кстати, фестиваль и выложим первым его спектакль «Граф Нулин Пушкина». То есть теперь мы знаем, кто это, да, и каким образом он пробрался на фестиваль. Через ваш сон. Магическими да, через ваш сон. Так что всякое бывает. Наталья Юрьевна, спасибо огромное. Спасибо огромное за то, что вы нам рассказали об этом фестивале. Спасибо огромное, что этот фестиваль продолжает жить. И спасибо огромное, что людям, которые хотят самовыразиться и показать себя, есть возможность. Это фестиваль «Я театр». Конечно, Александр. Тем более, что помощь-то нам оказывает огромная. Тот же департамент по культуре и туризму Ивановской области. То есть Гусева Светлана Викторовна, Трофимова Наталья Владимировна. Мы не ходим, не просим. Они сами просто говорят: слушайте, девочки, если нужна помощь, приходите. И на самом деле, реально, это не словами, они нам оказывают помощь. Ну, это второй фестиваль у вас в рамках гранта был, да? Да, это благодаря им мы получили грант от Министерства культуры России за второй фестиваль. Продолжайте в том же духе, продолжайте с таким же настроением, и вам долгих лет жизни именно фестивалю. Фестивалю долгих лет жизни. Ему всего 3 года, и пусть будет и когда-то 103 года, и 203 года. Представляете, на земле Ивановской через 203 года будем отмечать фестиваль «Я театр». Красота. Спасибо. Спасибо вам огромное, что были с нами. Спасибо, что еще раз с нами поговорили. Спасибо вам большое. Удачи вам. До свидания. До свидания. У нас на связи была Наталья Юрьевна Шутова, театровед, человек, который стоял у истоков и продолжает занимать позиции одного из ведущих театроведов нашей Ивановской области. Карету, но все же 3 года, достаточно молодой фестиваль. И достаточно популярный. Молодой, популярный и набирающий опыта фестиваль. Набирающий опытных артистов любительских театров. Ну, вот меня больше заинтересовала номинация детская, конечно. Вот эти вот ребята, девочки и мальчики, которые будут показывать и рассказывать истории, очень хочется посмотреть. Да, очень хочется посмотреть. И мы напомним, что посмотреть это все возможно буквально с завтрашнего дня в социальной сети «Контакт», в группе «Я театр» будут выставляться работы отрывки или полностью моноспектакли всех участников. И если вы сейчас зайдете, вас заинтересует, то вы увидите фотографии и описание всех участников, всех актеров. То есть, какими спектаклями будут они участвовать, да, откуда, из каких городов и что будут представлять на этом конкурсе. Обязательно смотрите, оставляйте свои комментарии, пожелания. Это будет как книга в театре. С пожеланиями. Да, комментарии можно оставлять. Очень приятное утро, очень хорошая середина недели, такая добрая, театральная. И давайте не будем часто повторять фразу великого Станиславского «не верю». Это ты к жюри обращаешься, да, сейчас. Вот, да. Давайте верить этим искренним и талантливым людям. Радио «Россия Иваново» обязательно продолжит свою работу, но чуть позднее в 11:10. С вами был Александр Павлов. Марина Кирьянова. Звукооператор Олег Белов. Всем здоровья и творческого настроения сегодня. С вами услышимся. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.